варя!» — сквозь ветер крикнул Платон, когда мотоцикл вновь вернулся на обычную полосу. «Что?» — вопросом откликнулась девушка в шлеме. «Ты не могла бы не сдавливать мне так сильно ребра, а то не ровен час сломаешь. Прости!» Хватка слегка ослабла, но варя продолжала держаться. Платон был уверен, что после такой поездки у него обязательно останутся длинные синяки вдоль боков. Ехали еще минут пять, пока дождь не стал прекращаться. Капли падали все реже, кое-где даже проскальзывали солнечные лучи сквозь толстый слой облаков. Уличная утренняя серость начала понемногу рассеиваться. Серый цвет асфальта стал еще более темным от влаги. Платон открыл рот и сделал глубокий вздох на полной скорости. Город нравился ему. Он ни за что бы не променял свою городскую среду на жизнь в деревне. Конечно, близость с природой — это прекрасно. Сразу меняется настроение, романтика и прочие вещи, но город, с его стальными и бетонными составляющими, был куда великолепней. Ну, по крайней мере, так считал сам Андропов. О чем сейчас думал он, делая вдох, никто не знает. Вскоре мотоцикл математика быстрым ходом добрался до Российской государственной библиотеки. Платон помог Варе снять шлем и произнес: «Слушай, сходи сейчас в библиотеку», он указал на огромное здание античного строя, «вот тут все книги, которые мне нужны». Юноша протянул ей измятый листок бумаги. «А пока ты ищешь книги, я кое-что проверю». С этими словами Платон надел на голову шлем и подал газу на мотоцикл. Через 20 минут на этом же месте, бросил он и, коротко улыбнувшись, умчался прочь. Платон сжал в руке фигурку рыси, которую нашел на Урале. Фигурка была холодной до неузнаваемости. Все те несколько дней, что юноша был знаком с холодным металлом, он понял, что предмет, доставшийся ему, имеет несколько интересных свойств. Наверное, нужно начать с того, что металл, из которого рыси была отлита, не значился ни в одной из баз данных химического факультета Московского государственного университета имени Гумилева. Платон перепроверил все возможные реакции на данный металл или на сплав. Ни один из переведенных реактивов не дал положительного результата. Металл попросту оказался нереакционноспособен, да и повредить его было невозможно, это Андропов понял, когда весь прошлый вечер пилил его старой пилкой по металлу, оставшейся еще от прежних хозяев квартиры. Второй особенностью было то, что фигурка меняла температуру своего состояния независимо от окружающей среды или внешних воздействий. Она становилась то обжигающе холодной, то просто средне теплой. Такие перепады температуры настораживали математика еще и по той причине, что сосчитать их у него никак не получалось, даже с применением своей необычной способности калькулятора. И третьей особенностью, которая не касалась фигурки напрямую, но как-то была с ней связана, был еще один факт, удививший Андропова очень сильно. Утром юноша не специально встал раньше Вари. Непонятный сон из цифр вновь разбудил его, после чего Платон уже не смог вновь уснуть. Приняв водные утренние процедуры, юноша как обычно приблизился к зеркалу, дабы насладиться своим утренним выражением лица. Вроде ничего особенного. Все тот же Платон, с теми же скулами, бровями и бронебойной улыбкой, но что-то не так. Расческой он откинул с лица все волосы, зачесав их назад. Полностью увидев свое отражение, юноша буквально отскочил назад от неожиданности. Нет, с ним все было в порядке. Никаких безобразных шрамов и прочих намеков на уродство он не заметил, но глаза. Отражение смотрело на Платона двумя разными глазами, один из которых был голубой, а другой зеленый. Андропов протер глаза рукой, дабы убедиться, что все им увиденное лишь глюки. Глюки настойчиво висели в зеркале. Платон приблизился к нему вплотную и прижался носом к стеклу. Глаза были разные, это однозначно. Он сначала посмотрел в голубой глаз, ведь, как известно, не при взгляде глаза в глаза мы всегда глядим собеседнику лишь в один глаз, затем в зеленый. От стальной серости его прежнего взгляда не осталось ничего, но взамен этому появилась какая-то экстраординарная непонятка. Юноша отстранился назад, он привычно хрустнул шеей. В голове тут же начали роиться мысли. Вслед за мыслями по стандартному алгоритму созрел план. Мотоцикл Андропова остановился в небольшом дворике, проскользнув по арку. Задним колесом он пролетел по луже, залив грязной и мутной водой тротуар. Юноша спрыгнул со своего железного коня, поставил его на подножку, повесил шлем на руль, надел черные очки и вынул из внутреннего кармана пиджака коммуникатор. «Третий подъезд, квартира 46», — повторил Платон, читая с экрана. «Простите, а где здесь третий подъезд?» — спросил он у женщины, которая, судя по всему, гуляла с ребенком, вытащив свое чадо на улицу после дождичка. Женщина, молча, указала рукой на железную дверь, из которой вышел невысокий парень со скейтбордом в руках. Платон бегом добежал до двери и скользнул внутрь, пока он не захлопнулась, иначе пришлось бы ждать очередного выходца из третьего подъезда. Судя по подсчетам, 46 квартира, это этаж пятый. Рассуждения загнали Платона в загаженные и списанные вдоль и поперек лифты, заставили нажать кнопку с цифрой 5. Нужная дверь квартиры оказалась именно на этом этаже, сразу напротив выхода из лифта. Андропов остановился. Подъезд, как и лифт, выглядел ужасно. Разбитые стекла, исписанные и обшарпанные стены, окурки на ступеньках и прочий мусор. Если приглядеться к стенам, точнее к тому, что на них написано, то можно было подумать, что здесь находится штаб-квартира экстремистской группировки. Надпись, ближайшая к окну, гласила: «Долой олигархию! Даешь гражданскую войну!» Следующая надпись была довольно старой еще, по-видимому, с прошлого века: «Разрушим фундамент несправедливости! Срубим под корень власть олигархов!» Следующие надписи имели примерно такое же содержание. Еще имелась пара-тройка матерных высказываний в сторону гостей столицы, на которые Платон даже не стал заострять внимание. Под всей этой революционной писаниной безобидно большими буквами значилось: «Витик любит Машку». Платон улыбнулся и посмотрел на дверь 46. Он предварительно размял кулаки и хрустнул шеей. Черные очки юноша решил не снимать, для увеличения эффекта. В голове мелькнула мысль о пистолете, как о дополнительной гарантии исполнения плана, но он все равно остался дома. Андропов пальцем надавил на кнопку дверного звонка. Тот поддался, и в квартире раздался стрекот от звукового сигнала. Юноша повторил звонок еще пару раз, на что из-за глубины квартиры донеслось нервное: «Иду уже». За железной дверью клацнул замок. Хозяин сделал несколько оборотов и открыл дверь полностью. Перед Платоном стоял студент, небритый, с растрепанной прической, в клетчатых шортах и черной майке со свиньей. В домашней одежде он еще больше походил на наркомана, чем в любое другое время и в любой другой одежде. «Привет», — улыбнулся Платон и, ничего более не говоря, провел правой прямой точно в голову. Сурянов влетел внутрь квартиры и, ударившись о стену, сполз по ней на пол. Платон быстро забежал внутрь и схватил Влада за шиворот. Юноша поднял его на ноги и прижал локтем к стене. Даже сейчас Сурянов был выше на целую голову. «Давно не виделись», — отплевываясь от крови, произнес он. «Так ли уж давно?» — насмешливо спросил Андропов и, перехватив Сурянова за голову, ударил его о деревянную дверь ванной. Влад носом пропахал по белой панели двери, отчего остался довольно размашистый кровавый след. Платон хотел снова схватить его за шиворот, но парень резко увернулся и подсек его ногой. Математик повалился на пол от резкого удара, а Сурянов уже занял позицию сверху и нанес молниеносный удар в голову, сбивший с Андропова очки. Влад для надежности ударил Платона еще пару раз, пока тот не высвободил правую руку и не ответил ударом наотмашь. Сурянов повалился на бок, что дало время Андропову встать на ноги. Он времени зря не терял, быстро вскочил и схватил Влада одной рукой за одежду, другой за кадык. «Есть разговорчик один», — произнес математик и нанес удар головой, точно лбом раскроив Сурянову нос. От такого удара студент отлетел слегка к стене, но Платон вновь схватил его и протолкнул в гостиную, которая, по-видимому, являлась еще и спальней и столовой в однокомнатной квартире. Влад повалился на пол и закашлялся, но это было лишь отвлекающим действием. На самом деле он лишь схватил с пола какой-то металлический шарик и силой метнул его в Платона. От точного попадания такой силы в голову было очень сложно устоять, и поэтому Андропов, потеряв сознание, распластался на полу. «Платон, ты монстр», — проговорил человек, машущий на шатырем перед лицом математика. «На себя посмотри, сам не лучше», — глухо отозвался тот. 1-0, рассмеялся Влад. «Помнишь, как ты меня тогда в склепе приложил?» Платон протер глаза, потому что все было как в тумане, и вдруг в один миг все сразу прояснилось. «Поздравляю тебя, ты самый живучий. Обычно все после первого удара падают, когда я с предметом, а ты дольше всех держался», — произнес Сурянов, помогая Платону встать. «Тебе чай или кофе?» «Че, а да кофе. Без сахара». «Тогда иди на кухню, здесь у меня бардак». На кухне у Сурянова и впрямь было куда чище и приятнее, чем в гостиной, в которой прошел, по-видимому, ураган. Он сам, похоже, так и не умывшись от крови, хлопотал возле кофеварки, разливая по чашкам горячий кофе. Чтобы остановить обильное кровотечение, Спасибо Платону, он нанес на лицо какую-то голубую жидкость, в связи с чем был похож на одного персонажа из древнего как мир фильма «Аватар». «Ты бьешь, как девчонка», — произнес Платон, видимо, пытаясь найти себе оправдание. Юноша задумался о том, что и он сейчас выглядит как кусок мяса весь в крови и синяках, потому что, если говорить серьезно, то Влад конкретно приложил его пару раз. Сурянов поставил на стол две чашки кофе, одну пододвинув к Платону. «Я тут заметил у тебя глаза разные», делая наводящие скорее утверждения, чем вопросы, сказал он. «Я, собственно, поэтому и пришел», произнес Андропов и отпил кофе из чашки. «Хороший кофе, горячий. Слушай, может тебе льда приложить, а то ты ужасно выглядишь». Влад, не дожидаясь согласия, достал из холодильника пакет с замороженной курицей и дал его Платону. Математик приложил его так, чтобы покрыть сразу и нос, и скулу. «Лучше, однозначно. А это что? Ну, синее такое, как бы тебе объяснить доступным языком», задумался Сурянов. «Понимаешь, это кровь». «Кровь, да», протянул студент, «только в молекуле гемоглобина там не атом железа, а атом меди. Вот такая особенность. Но, мы отбились от темы. Ты здесь из-за разных глаз». «Так, так», подтвердил Андропов, «и мне очень интересно в связи, с чем у нас у двоих такая особенность». «Ага, я же говорил, что рано или поздно ты сам ко мне придешь, но не буду тебе мутить разум. Начну с того, что не только у нас с тобой такой нюанс во внешнем облике. Во всем мире много таких людей, но все они, так или иначе, пытаются скрыть свой изъян». «А почему это изъян? Платон, ты же не глупый, и сам уже все давно допетрил, а ко мне пришел лишь для того, чтобы подтвердить свои догадки». «Ну, если уж ты все хочешь по полочкам, тогда слушай. Разноцветные глаза делают нас легко узнаваемыми для охотников. А охотники, как ты, надеюсь, понял, охотятся за этими причудливыми фигурками», сказал Влад и вынул из-под одежды металлическую фигурку медведя, подобную той, что висела на шее Андропова. «У тебя ведь вроде рысь, если я не ошибаюсь». Платон осторожно вынул из-под одежды свой предмет и подвесил его на цепочке. Сурянов протянул руку, но юноша быстро отдернул цепочку назад. «Да не парься ты», — успокоил он, — «сейчас уже не важно, кто возьмет, важно было тогда в первый раз». «Почему?» — «По качану», — отозвался Влад и рассмеялся. «У этих вещиц есть такая уникальная способность, их нельзя отобрать силой или украсть. Их можно подарить, можно случайно найти, можно даже снять с мертвеца, но украсть или отнять силой нельзя. В противном случае они просто перестанут повиноваться новому хозяину». «В смысле повиноваться?» — спросил Платон и, еще немного отхлебнув из чашки, отложил пакет с курицей в сторону. «Вот тут ты, видимо, не допетрил, а вроде умный». «Умный и сообразительный, разные вещи», — поправил Влада математик. «Ну, это не суть важно, главное тут знаешь что?» Андропов отрицательно замотал головой. «Каждая такая фигурка, а их в нашем мире много», — добавил Сурянов, увидев непонимающий взгляд собеседника, «обладает каким-то непонятным воздействием, которое дарует обладателю предмета необычайные способности. Вот, к примеру, моя фигурка». Влад сжал в руке своего медведя. Студент поднялся из-за стола и убежал в гостиную. Оттуда он вернулся с небольшим круглым предметом, которым и запустил сначала в Платона. «Это динамометр. Возьми, попробуй». Математик взвесил на руке отданный ему шарик, затем, что есть силы, сжал его рукой. «Нехило», — подтвердил Влад, глядя на показатели, и тоже взял шарик в руку. «А теперь внимательно следи». Платон сосредоточил внимание на шарике. Сурянов сжал в одной руке фигурку, а другой рукой сжал динамометр. Шарик сначала неприятно хрустнул, а затем и вовсе смялся, как мячик для пинг-понга. «Ничего себе», — только и смог выдать Андропов. «Вот так вот, у моей фигурки такая способность. Я слышал, что где-то есть предмет, дарующий бессмертие, или предмет, помогающий управлять разумом человека. Но это уже нечто фантастическое. Лично я таких предметов не видел раньше сам. Но это самые сильные представители. Есть предмет, помогающий читать мысли, или двигать вещи взглядом, считать невероятные числа в уме и запоминать безграничное количество информации, управлять огнем или водой, задерживать дыхание на долгое время или даже летать. Предметов много и свойств тоже много». Платон, относившийся к мистике довольно скептически, не мог поверить во все сказанное Суряновым. «Все-таки, как ни крути, а он похож на наркомана, но этот фокус с динамометром его поразил. Это же какую надо выжать силу, чтобы сломать современный прибор, вот почему у такого хилого паренька такие сильные удары. Теперь главный вопрос, какая сила у твоей вещицы? Ты что-нибудь замечал, какие-нибудь необычные вещи творились с тобой? Да вроде нет, достань ее. Платон послушно снял рысь с шеи и положил на стол. Сурянов пригляделся к нему, проведя пальцем по выпуклым граням. «Холодный», — произнес он и замер, будто обдумывая, что же сказать дальше, «я через свои источники кое-что накопал про эту штучку. Тут такое дело, вещица эта и впрямь редкая и давно считалась утерянной, но нашел ее почему-то именно ты. Среди предметников ходит некое мнение, что эти фигурки каким-то непонятным образом сами выбирают хозяина. Если она должна принадлежать определенному человеку, то, что бы ни случилось, она попадет именно к нему и никому другому. Погоди, а откуда они у людей?» – перебил Влада Платон. «А хрен его знает», – улыбнулся тот. «Все, кто про них что-то знает, говорят, что это инопланетяне подбросили нам пару подарков или же попросту растеряли их. Фигурки у них были чем-то типа инструментов, что ли. Помогали выжить на Земле и оборудовать ее. Знаю, что первым предметом была улитка. Она порождала огонь. Короче говоря, обычная зажигалка, с которой началась человеческая цивилизация. А про предмет, то, что там», задал наводящий вопрос Андропов. «Ах, да, короче, рысь твоя уникальная вещица. Он в человеке, как бы это сказать, внутренний стержень вырабатывает. Как мне пояснили, она источник крепкой воли, и не так. Короче, смотри, вот задумал ты построить себе дом в Подмосковье, сам без всяких там сторонних ребят. В первое время эта идея сидит в тебе маниакально. Ты ищешь и стройматериалы, и технику, и прочую фигню, но со временем эта идея, кажется, тебе не такое совершенное, и желание построить такой дом уже потихоньку угасает. Ты все реже берешься за строительство, да и вообще потихоньку забиваешь на это все. И, в конце концов, ты говоришь, что у тебя есть квартира в Москве и дом в Подмосковье тебе нафиг не нужен. С предметом же все не так. Если ты решил построить дом, то ты его будешь строить до конца, и желание построить дом будет сидеть в тебе и подогревать волей, которая была в первый раз, как ты решил начать постройку. Ну, вот как-то так. Правда, тут еще есть пара нюансов. То, что ты становишься волевым человеком. Кстати, видимо, поэтому мои удары на тебя не действуют из-за сильной воли, противостоящей моему предмету. И еще один бонус, связан с физическим изменением. Люди перестают тебя замечать. Ну, не в том смысле, что по своей воле, а в том, что ты просто становишься незаметным. Если человек с рысью на шее решит спрятаться от кого-то или убежать, то найти такого будет крайне сложно. А у Гитлера этот предмет был? Он ведь маниакально хотел мировой власти. Гитлер, дорогой мой, владел подобной волей с самого рождения, но предмет у него, безусловно, был. Только вот никто не знает какой. Думают, что орел. «Ничего не могу сказать», — ответил Влад. «Откуда ты столько знаешь? Про все, про это? Пусть это останется моей тайной», — произнес он и тут же добавил. «Платон, знаешь, в мире и даже в Москве много охотников за предметами, поэтому не стоит афишировать наличие оного у тебя, и глаза старайся чаще скрывать, они могут выдать тебя с потрохами. Благодаря им мы и узнаем своих. Если что-то случится, то обращайся ко мне, я или, в крайнем случае, мои покровители поможем тебе». «Постой, но ты же сказал, что предмет нельзя отобрать». «Отобрать? Нет, можно заставить человека отдать его добровольно. Поэтому еще раз говорю, не афишируй». Андропов встал из-за стола. «Мне уже пора идти, меня ждут. Огромное спасибо за рассказ, за увлекательную беседу, за кофе. Покажи, где можно умыться, и я пойду», — отчеканил Платон, как требовали правила приличия. «В сортире, об дверь которого ты меня припечатал», — бросил Сурянов и сам тряпкой стер с лица свою голубую кровь. Как ни странно, на его лице не осталось ни ссадин, ни ушибов, ни синяков. «Все в порядке?» – переспросил он, увидев, как Платон пялится. «Ну, голубая кровь, и что теперь? Подобной вещью теперь никого не удивишь, в 24 веке и не такое возможно». Математик молча кивнул и отправился умываться. Через пару минут он уже летел на мотоцикле к библиотеке, возле которой его ждала Варя со стопкой книг. На прощание Сурянов одолжил Платону одну свою книженцию, читаемую им во время полета на Урал, «Эзотерический альманах 1916 года». Платон не отказался полистать этот сборничек. На улице было довольно мило. Все тучи рассеялись, оставив лишь голубое небо с белыми шапками облаков и яркое солнце, по-летнему играющие лучами в лужах. Воздух был чистым и свежим, будто утренний дождь смыл всю грязь и пыль, которые висели в городе. По дороге до библиотеки юноша пытался переварить ту информацию, которая была им недавно получена. Выглядело все крайне фантастически, хотя после того, что он нашел на Урале и прочел на идолах, фантастика была довольно частым явлением. Платон усердно не хотел вспоминать то, что он прочел на капище. Расшифрованные цифры сложились для него в привычную картинку, и то, что он увидел, не помещалось в его обычное осознание мира. Он молчал, пытаясь никому об этом не напоминать. Впереди стало возвышаться здание библиотеки, и Андропов прибавил газу, чтобы добраться быстрее. Эпизод 8. Паранойя у Платона. Земля, Россия, Москва, июнь 2356 года. После того, как Платон узнал о том, что за вещица теперь принадлежит ему, мир вокруг начал резко меняться галопирующими скачками. Варя все чаще стала замечать, что ее сосед, до этого фанат вечеринок и красивых девушек, теперь сидит дома безвылазно или же пропадает непонятно где целыми сутками. Порой девушка задумывалась, а не умер ли он там за стеной. В такие моменты она судорожно прикладывала ухо к бетонной переборке и слушала. Из соседней квартиры иногда еле слышно доносился звук телевизора или радио, которое любил слушать Платон или просто забывал выключать. Андропов выходил из квартиры лишь рано утром, чтобы купить в магазине продуктов или посидеть на качелях во дворе. Сколько Варя не старалась с ним поговорить, он всегда мастерски уходил от разговора, буквально высасывая из пальца какой-нибудь глупый повод. Он ни с кем не общался и никому не звонил. Одно время девушка даже пыталась следить за математиком, но тот непонятным образом попросту ускользал от преследования. Он растворялся в толпе, или же просто где-то прятался, но факт остается фактом, он неуловим. Варя не понимала, что происходит с ее соседом. Первое впечатление о нем было совсем другое. Нахальный, иногда даже наглый парень с кучей денег в кармане, в один миг превратился в нелюдимого, замкнутого в себе человека. Варя лежала в ванной и размышляла по этому поводу. В ее голове всплывали воспоминания, которые нужно было сопоставить, чтобы найти точку перелома. Его будто подменили, думала она. В ванной всегда думалось лучше. Горячая вода, пушистая пена – это самая лучшая обстановка для мозгового штурма и прочих мыслительных процессов. Девочка оглядела свою монохромную ванную комнату, выложенную черной и белой плиткой с яркими вкраплениями красного цвета. Мама очень любила такое сочетание, поэтому ванную строили по ее проекту. Мама вообще последнее время все куда-то носилась, ведь скоро к Гумилевым должен был приехать двоюродный брат Вари, Максим. Девушка в какой-то момент сравнила двух парней, соседа Платона и своего брата Макса. Макс был гением, как называла его мама и вечно ставила в пример Варваре. Гумилев в свои 17 лет работал на Зеленый город, и если верить его рассказам, то он даже иногда преподавал у шестых классов биологию, в которой шарил подобно профессору. Он за свою еще не столь долгую жизнь сделал уже десяток открытий, которые помогли миру и возвели фамилию Гумилевых на мировой уровень. Хотя отец Вари и был всемирно известным директором корпорации «Кольцо», доставшийся ему по наследству, но двоюродный брат сам поднялся на такие высоты, добившись успеха своими силами. Родителей у него не было, и жил парень с бабушкой в блочном доме на Рублево, Успенском шоссе. А Платон, вслух высказала свои мысли Варвара. А что Платон? Он тоже, безусловно, был гением. Не каждый человек в 17 лет умудрится победить во Всероссийской олимпиаде по математике. Он умный и красивый. Родители у него занимаются семейным бизнесом и живут в коттедже за городом. А он сам тут в однокомнатной квартире ютится, и мотоцикл у него классный. Варя поймала себя на мысли, что она защищает соседа по лестничной клетке. И такие смутные выводы ее встревожили. В это время Платон сидел у себя дома, читая эзотерический альманах, и лишь изредка поглядывая в окно. Первое время в книге для него виделась сплошная ерунда, какие-то непонятные обряды и прочее, но вскоре он нашел то, что искал. Где-то в середине альманаха был небольшой абзац, посвященный таинственным фигуркам иноземного происхождения. Юноша отсканировал этот абзац на коммуникатор и отбросил прибор на кресло, а сам перевернулся на диване, закидывая ногу на ногу и продолжая читать. После часа непрерывного чтения слабая душа математика запросила сильного кофе, и юноша решил утолить потребность в полной мере. Черная сладковатая жидкость с терпким приятным запахом полилась в чашку, наполняя ее до краев. Платон отставил турку на плиту и немного отпил. «Великолепно!» – протянул он, втягивая носом приятный аромат. На улице уже началось смеркаться. Юноша выключил на кухне свет и сел за стол. Его взгляд упал за окно. С раннего утра во дворе стоял черный внедорожник с парой крепких парней внутри. За последнюю неделю этот внедорожник довольно часто стал появляться повсюду. После предупреждений Сурянова насчет охотников, Платон стал осторожнее в Остократ. На улице он не появлялся без своих очков с прозрачными линзами, которые меняли цвет глаз. Все знакомые, которых он встречал, задавали один и тот же вопрос. «У тебя, что ли, зрение ухудшилось?» К таким вопросам Платон относился равнодушно и никогда не отвечал. Но автомобиль, следующий за ним повсюду, стал все больше и больше настораживать Андропова. Хорошо, что фигурка давала ему способность уходить от преследования, поэтому черный внедорожник попросту решил не гоняться за математиком, а дежурить возле подъезда, ожидая, когда он выйдет. То, что Влад сказал насчет воли, было правдой. Андропов задумал каждое утро независимо от погоды делать зарядку на улице, и, черт возьми, каждое утро он вставал ни свет, ни заря и бежал на улицу, чтобы пройтись по турникам, пробежать пару километров по городу, поприседать в парке. И каждый день он искренне сильно хотел встать и бежать на зарядку. Машина появлялась возле подъезда каждое утро ровно в 8, и до этого времени Платон успевал сделать все, что хотел. Но слежка неизвестных людей была не единственным новшеством в жизни Андропова. По ночам в квартире юноши стали происходить довольно странные вещи. Иногда самопроизвольно включались радио и телевизор, и также самопроизвольно они отключались. Такие фокусы домашней электроники еще можно было спихнуть на перебои с электричеством, но когда посреди ночи в ванной загоралась лампочка и включалась вода, будто кто-то собирался мыться, становилось жутковато. В такие моменты Платон брал табельный пистолет и включал всюду свет. Было страшно слушать шум воды, которая никак не могла сама собой включиться. Иногда на кухне хлопали дверцы шкафов, извинела посуда, а пару раз Платону даже казалось, будто он видел чью-то тень, вальяжно разгуливающую по его квартире. Но сейчас все было тихо, только за окном проносился воздушный общественный транспорт. Через открытую форточку приятно дул вечерний ветер, и горячий кофе как нельзя. Кстати, приходилось в этот момент, в зале затрещал коммуникатор. Андропов отставил чашку и быстро метнулся по квартире. «Да», — произнес он, нажимая зеленую кнопку на экране коммуникатора. «Платон, это ты?» – спросил знакомый голос. «Конечно, а кто же еще? Ты дома? Угу!» – промычал юноша в трубку. «Сижу, читаю, а что? Может, сходим, погуляем?» В эфире повисло небольшое молчание, но Платон первым подал голос. «Ладно, Варь, через 5 минут возле тебя, не тормози!» Андропов отключился, нажав на красную кнопку. Собрался он непривычно быстро, как на пожар. Джинсы, стильная рубашка, белые кроссовки и очки. Пистолет он решил оставить дома, вместе с девушкой на него точно не нападут. Варя стояла возле своей двери в легком клетчатом платьице с сумочкой в руках. «Мило выглядишь», — произнес юноша. Гумилева слегка замялась, все-таки Андропов был на 2 года ее младше, хотя казалось совсем наоборот. «Ты тоже ничего», — ответила она, выдержав небольшую паузу. Платон взял девушку за руку, и они вместе спустились вниз. Радар в его голове вновь включился самопроизвольно, наверное, из-за выброса адреналина, когда юноша увидел черную машину. Сидевшие внутри люди явно всполошились, хоть это было и не видно через тонированные стекла автомобиля, но радар чувствовал все. «Куда пойдем?» – сбила его с мыслей девушка. Платон повернулся к ней, оторвавшись от внедорожника. «Я думал, ты знаешь», – Варя отрицательно помотала головой. Тогда Платон постарался сделать самую свою милую улыбку и произнес: «Ладно, есть одно место, пойдем». Машина осталась позади, но юноша чувствовал себя неуютно, ощущая холодные сверлящие взгляды на спине. Вместе Платон и Варя отправились по городу. Они посидели в кафе, погуляли по набережной и еще много где были. Всю дорогу Андропов чувствовал себя с этой девушкой надежно и очень светло. И она, по-видимому, тоже ощущала что-то подобное, потому что прижалась к нему, когда они сидели на скамейке в парке. «Платон», — протянула Гумилева, — «а я нравлюсь тебе?» Она внимательно посмотрела на юношу. Андропов в это время, по-видимому, думал о чем-то левом, потому что в его глазах отражалась такая неясность, что и подобные вопросы были не самым важным. «А собственно, зачем я спрашиваю?» — подумала Варя, и вывод, который следовал из ее мыслей, был не самым хорошим в плане ее личных отношений. «Ау!» — ткнула она Андропова в бок. «Тот, видимо, вышел из транса и вернулся в наш мир». «Чего?» — повернул он голову. Варя надулась. «Ты меня не слушаешь?» — пробурчала он и отвернулась от Платона. «Я обиделась». Юноша начал шевелиться за спиной Гумилевой. Она ждала, что Платон обнимет ее и скажет какую-нибудь нежную фразу, подбив ее своей сногсшибательной улыбкой, но на самом деле все оказалось не так. «Ладно, тогда я пошел», — произнес он и встал со скамейки. Его голос в этот момент звучал мягко, уверенно и непринужденно, так будто эта фраза прозвучала не в ответ на утверждение об обиде, а просто на уход от друга, с которым видится каждый день. Варя спохватилась не сразу, она резко обернулась назад, но увидела лишь спину Платона, который отдалялся все дальше и дальше. «Вот сволочь», — выругалась девушка, поймав себя на мысли, что это неприлично, «вот увижу его, убью». В голове Платона крутилась одна мысль, разраставшаяся в план. Он вновь увидел ту черную машину, но теперь из нее вышли два амбала в куртках. Оба они были в черных очках, отчего складывалось мнение, будто они тоже прячут разные глаза. Рысь, висевшая на груди Платона, приятно холодил кожу и придавал уверенность в каждом шаге. Так и должно быть. Казалось, юноша вечно вынашивал этот сумасшедший план где-то в душе, но только сейчас решил воплотить его в действие. Сначала он вышел из парка, затем, пройдя 30 метров по тротуару, остановился возле ларька и купил жвачку. Такая нехитрая манипуляция нужна была ему для того, чтобы посмотреть назад. Как же он хотел оказаться неправым, как же хотел, чтобы весь его бред и кажущиеся повсюду слежки остались лишь паранойей, но судьба распорядилась совсем иначе. Будто по сценарию, следом за Андроповым из парка вышли еще двое. Один высокий, другой пониже. Оба в очках и куртках. Наверное, и пистолеты при них тоже имеются. Если так, то это конкретно осложняет дело. Платон-то свой, оставил дома. Юноша сунул в рот жвачку и пошел вперед, делая вид, будто не заметил этих громил, следующих за ним по пятам. Погода стояла прекрасная. Вечернее небо над городом было ясным, но из-за ярких огней не было видно звезд. Свежий воздух приятно наполнял легкие, заставляя грудную клетку свободно расширяться и сужаться. Было тепло и светло, в городе яркими неоновыми огнями горела каждая вывеска. Во рту была мятная жвачка, а на груди магическая фигурка. Что еще требуется для счастья? Да, пожалуй, ничего и не надо. Андропов остановился и резко повернулся назад. Те двое, что шли за ним, тоже замерли. «Черт!» — выругался Платон, поняв, что все его опасения насчет паранойи оказались правдивыми. Юноша сорвался с места и побежал вперед. Те двое, что шли за ним следом, тоже решили перейти на бег. Внутри Андропова проснулось чувство обиды из-за отсутствия в данный момент мотоцикла. Но хотя бы Вари сейчас нет рядом с ним, а то дело было бы вообще худо. Двое преследователей были, судя по всему, военными людьми, потому что фора в 40 шагов, данная Платону, изначально сокращалась с ужасной скоростью, и юноша, долго не раздумывая, рванул в первый попавшийся переулок, оказавшийся назло тупиковым. Преследователи вскоре тоже забежали в этот переулок. Они оба тяжело дышали от спринтерской дистанции. «Этот пацан так резко рванул, что я и впрямь подумал, не догоним», — пробормотал тот, что был высоким и часто задышал, навалившись на кирпичную стену. «Не догнали еще», — обломал его второй, который тоже часто дышал, но выглядел куда спортивнее первого. «Куда он делся? Не через стену же перепрыгнул». Первый засмеялся. «А бес его знает, может, и через стену», — пробубнил он и тут же добавил: «Эй, пацан, выходи, разговаривать будем». Повисла пауза, видимо, в ожидании ответа от Андропова. «Ну, если не хочешь по-хорошему, будет тебе по-плохому», — угрожающе прорычал второй. «Ищи его, он где-то здесь, я его чувствую», — приказал он своему напарнику, и они оба отправились искать Платона, заглядывая в старые перевернутые коробки и мусорные баки. «Жека», — позвал первый второго, — «нету его здесь. Не в мусорный же бак он прыгнул. Вроде выглядел прилично, я бы не прыгнул». «На твою рожу посмотришь, так куда угодно прыгнешь, лишь бы спрятаться», — ответил Жека и заржал. «Ищи, давай, а не треплись». «Я и не треплюсь», — обиженно добавил первый, но так, чтобы смог его услышать только он сам. Платон смотрел на эту парочку, изучая обоих. На куртках этих громил имелись некоторые распознавательные знаки. Юноша пригляделся, высунув голову на всю возможную длину и используя весь возможный радиус обзора. На плащах имелись нашивки, которые гласили «Восход, восход, что за бред?» Ребята, видимо, насмотрелись боевиков, подумал Платон про себя. Память нарисовала ему картину того, как их вывозили с Урала. Юноша мог поклясться фигуркой, что у отряда спецназа, который их тогда перехватил, были тоже нашивки «Восход». «Жека, да ну его, мы все равно не найдем этого пацаненка», простонал первый. «Он, по-любому, уже убежал отсюда». «Заткнись», рявкнул Жека и вынул из-под плаща пистолет. «Еще одно слово, и я точно прострелю тебе башку». Он ткнул своего напарника дулом в голову. «Посмотри за тем мусорным баком. Он слегка отходит от стены, а пацан был худущий как спирохета, мог туда забраться». Первый уже и, не надеясь найти Платона, сунулся за мусорный бак, за что сразу же получил в голову. «Проклятие!» – завопил он, этот гаденыш там. Судя по характерному щелчку, Жека снял пистолет с предохранителя. У Платона в голове творился полный атас. Уличная драка с парой взрослых мужчин не обещала быть похожей на ту милую размолвку, с которой он пришел к Сурянову на разговор. Сначала Жека сунул в щель между мусорным баком и стеной пистолет, затем появилась и его голова. «Ну, привет, долго мы тебя искали», — сладко проговорил он, и, взяв Платона за волосы, вытащил его из укрытия. «У меня нету денег», — жалобно простонал юноша, пытаясь вырваться из крепкой хватки. «Нам не нужны твои деньги», — буркнул Жека, тыча ему пистолет в затылок. «Васик, не хочешь приложить этого поганца разок? Все-таки он тебя отделал». Васька долго упрашивать не следовало, он хорошенько ударил Платону под дых, отчего тот согнулся и захрипел, как старая собака. Жека заржал и допустил важнейшую ошибку для себя, он не заметил, как опустилась вниз его рука с пистолетом. Цифры, заполонившие все вокруг, уже выстроили все действия математика за него, осталось лишь сделать все строго по алгоритму. И Платон начал исполнять этот странный план точных действий. Он резко рванул на Жеку, вцепившись в пистолет и выворачивая руку, крепко державшую его. Тренер по рукопашному бою все-таки не зря старался столь длительное время. Пистолет перекочевал к Андропову, а мужик загнулся с вывернутой рукой. «Неужели ты будешь стрелять?» – спросил он, выигрывая время на удар. Удар был ботинком и пришелся точно в грудь. Что-что, а ловкости у него не отнять. «Васик, прострели этому ловкачу ногу, чтобы никуда не удрал», – прорычал Жека. Василий вынул из-под куртки такой же пистолет и начал приближаться к Платону. Отвоеванное юношей ранее оружие теперь лежало вдалеке возле кучи бесхозных коробок. Василий подошел ближе и навел на Андропова пистолет. Платон сделал выпад ногой, выбивая оружие из его рук. Свободной рукой он дотянулся до обломка кирпича, так удачно легшего в ладонь. Красный кусок кирпича пришелся Василию точно в голову, оттолкнув его назад. Для выведения одного нападавшего из строя требовался еще какой-то удар, и Платон завершил всю комбинацию точным прямым в голову. Василий, по-видимому, был дилетантом, закрепленным за Жекой, потому что сразу повалился на асфальт. Жека себя дилетантом не считал, потому что не успел Платон напомниться, а уже сам пропустил правый прямой. Удар был не сильный, скорее угрожающий. Юноша слегка отскочил назад и решил бежать, пробившись на пролом. Но Жека ухватил его за воротник рубашки и прижал к стене. «Приятель, ты знаешь, сколько стоят мои шмотки?» – возмутился Андропов. «Заткнись!» – рявкнул Жека и наотмашь ударил Платона по лицу. Очки предательски слетели на асфальт. «Ты наркоман, что ли?» – отпрянул Жека, завидев разноцветный взгляд Андропова. В душе что-то оттаяло. Эти ребята точно не имеют понятия о предметах, иначе Платон просто бы получил пулю в лоб и все. Хватка мужчины слега ослабла, что позволило юноше освободить обе руки. За оплошность Жека тут же поплатился пропущенным ударом в лицо. Раздался короткий хруст, и мужчина, застонав, схватился за лицо. Перелом носа, никак не меньше. Андропов оттолкнул Жеку как можно дальше и побежал, что есть силы. Так быстро он еще не бегал. Если бы его результат стометровки кто-нибудь зарегистрировал, то юноша точно бы установил, если не мировой рекорд, то точно рекорд школьной олимпиады. К остановке городского транспорта уже опускался клипер. Андропов скользнул в его закрывающиеся двери и тут же занял место в дальнем углу. В том углу был хороший обзор на тротуар, что позволило Платону разглядеть двух горе налетчиков, выбравшихся из переулка. «Повезло», — выдохнул юноша. Он вынул из-под футболки рысь и прижал ее к губам. «Неимоверно холодная вещица». «Холодная, значит, работает». Платон задумался, а не будь у него этого кусочка металла, смог ли он выстоять в схватке против двух бойцов, От мыслей отвлекла кондуктор, просившая у всех деньги за проезд. Юноша сидел в дальнем углу и не очень торопился платить, хотя номерной жетон был при нем, а значит и весь капитал его тоже был с ним. Женщина в синей униформе, казалось, не замечала Андропова специально. Так бывает, когда девушка обижается на своего молодого человека и специально делает вид, будто того не существует. В случае Платона все выглядело аналогично. Лозунги типа «неоплаченный проезд», «ущерб для государства» не трогали его, поэтому он предпочел просто отсидеться до своей станции. К разочарованию всех его ожиданий, черного внедорожника возле дома не оказалось. В своей квартире Андропов решил не задерживаться, и поэтому, как только зашел в нее, даже не стал полностью переодеваться, а просто вынул из-под кровати сумку и стал скидывать туда все нужные вещи, чтобы недельку-другую пожить у родителей, к которым он часто ездил. По телевизору целый день несли какую-то чушь о последствиях недавнего падения метеорита. Зараженная радиоактивными изотопами вода, в зоне падения, никоим образом не касалась Платона, поэтому он взглядом окинул квартиру, в поисках вещей, которые могут ему пригодиться. «Вроде все», — произнес он, уверяя самого себя в том, что больше брать нечего, «оставляю на тебя квартиру, не безобразничай». Никто не знал, да и никогда не узнает, на кого Андропов оставил квартиру. Юноша просто вышел из квартиры, наглухо закрыл дверь и пошел к лифту. Внизу, во дворе, слежки не было, автомобиль так и не появлялся. Платон надежно закрепил сумку на сиденье мотоцикла с помощью фиксаторов, затем сел сам и, легко оттолкнувшись одной ногой от асфальта, поехал вперед. Езда на мотоцикле ему нравилась не меньше, чем девушке. Когда ветер бьет в лицо и теребит волосы, появляется необъяснимое чувство свободы и детского восторга, переполняющее изнутри. На груди явственно чувствовался обжигающий холод фигурки. Теперь они были повязаны невидимыми нитями, если не на всю жизнь, то точно на то время, пока происходят все эти непонятные случайности. Пока тело наслаждалось движением и силой сопротивления воздуха, в голове говорил разум: сопоставим все факты. Где-то далеко в Уральской тайге группа археологов находит древние захоронения. В захоронении 8 мертвецов, упакованных почти 1000 лет назад. На груди одного из них магическая фигурка. По сообщению археологов, на раскопки прибывает некая организация «Восход», которая нагло все опечатывает, всех левых отправляет в Москву и сама начинает что-то копать. Сурянов, знавший о предметах куда больше каждого из археологов, с сознанием дела напрашивался на Урал. Он тоже что-то там искал, и, по-видимому, целью поисков и была фигурка рыси, висевшая в данный момент на шее Андропова. Эти двое отморозков в переулке тоже были из «Восхода» и походу следили именно за Платоном. Значит, они как-то пронюхали, что именно математик нашел в склепе фигурку. Или так следят за каждым. Следует позвонить Верховцеву и Че Геваре, чтобы уточнить. А пока к родителям. В квартире оставаться больше нельзя. В особняке Андроповых в здании и на территории почти через каждый метр стоит охранник, вооруженный табельным пистолетом. Там бояться нечего. Нет, это не трусость. Это разумный вывод, подкрепленный инстинктом самосохранения. Платон прибавил газу, чтобы обогнать замешкавшийся на дороге автомобиль. Мотоцикл пронесся по трассе и скрылся за поворотом. До родительского особняка Андропов добрался вмиг. Главные ворота привычно отъехали в сторону, потому что и синохранник, просканировавший лицо и номерной жетон Платона, признал в юноше своего. Андропов проехал по асфальтированной дорожке на территорию особняка. Мотоцикл он оставил на личной охраняемой стоянке возле дома. Охранник, которого звали дядя Саша, приветливо улыбнулся Платону и помахал табельным пистолетом. Юноша ответил ему коротким кивком. Задерживаться во дворе не имело смысла, поэтому он снял с мотоцикла сумку и направился в дом. Задняя часть дома была видовой. Ну, по крайней мере, первый этаж был видовым. Огромные прозрачные стены выходили прямо в сад. Кухня и гостиная внизу были слабо дифференцированы и разделены лишь неширокой барной стойкой, за которой маленький Платон часто любил сидеть в детстве. В тот момент, когда юноша вошел внутрь через разъехавшиеся в разные стороны прозрачные стены, в гостиной никого не было, только телевизор одиноко говорил в пустоту. Андропов прошел через гостиную до лестницы, разделся и поднялся наверх. Как он и ожидал, мама была в своем личном кабинете. Она вечно возилась с бумагами и прочими расчетами. «Привет», — произнес Платон, прислонившись к дверному косяку в проходе. Мама подняла глаза и посмотрела на сына. «Привет, Платоша», в ответ произнесла она и вернулась к бумагам. «Папа еще на работе. А ты чего это так поздновато приехал?» «Да не знаю», — начал отнекиваться юноша. «Я вот что подумал. Поживу пока здесь. Все-таки здесь мой дом». Мама отодвинула бумаги и встала из-за стола. Она нежно обняла сына, который был почти на голову выше ее, и правильно сделал, что подумал. «А то там у тебя в квартире бог знает, что уже, наверное, свинарник или что похуже, а тут чисто и уютно». Платон широко улыбнулся и задумался. «Ладно, иди пока в свою комнату, а я закончу тут с бумагами. Вернется отец, будем ужинать», — произнесла мама и, отпустив сына, вернулась к работе. Платон захватил из гостиной сумку и зашел в свою комнату. Личная спальня, кабинета и еще много какая по функциональности комната была сделана скромно, без шика. Невысокий потолок, стены клеенные обоями с зеленоватым отблеском, большие окна, пианино, которое перенесли из маминого кабинета, у дальней стены. В общем, ничего лишнего, только самое нужное. Андропов бросил сумку на пол и сразу же сел за музыкальный инструмент. Раньше он безумно любил это пианино, и каждый вечер не по часу просиживал за ним, наигрывая разные мелодии, поэтому этот шкаф с клавишами, как называл его папа, был одним из самых ярких детских воспоминаний. Юноша поднял крышку, закрывающую клавиши, и положил пальцы на клавиатуру. Прикосновение к музыкальному инструменту всегда было приятным. Дерево было теплым, и звук, который издавал старый инструмент, был похож на нечто нежное и глубокое. Платон надавил на несколько клавиш, на что инструмент отозвался мягким и упругим звучанием. Пальцы сами вспоминали, куда и как нужно двигаться, и из-под крышки пианино полилась музыка. Красивая, приятная слуху музыка. Платон замер, пытаясь ощутить, как распространяется в воздухе звук. Юноша уловил тонкую вибрацию струн в корпусе инструмента. Они идеально ровно дрожали, издавая приятные волнообразные колебания. В голове вновь побежали цифры, мгновенно высчитывая миллионы разных показателей. Андропов убрал пальцы от клавиш и закрыл глаза. Цифры замерли. «Высота окна», — произнес Платон, — «2 метра 45 сантиметров». Он встал со стула и открыл сумку. Поверх одежды, небрежно набросанной внутрь, лежала старая книжка «Эзотерический альманах». Платон плюхнулся на кровать и открыл книгу там, где была положена закладка. На краю страницы была сделана пометка карандашом, всего два слова: «Юность царя». Страница, на которой находилась пометка, повествовала о смене характера царя Ивана Васильевича, больше известного как Иван Грозный. Царь Иван Васильевич, будучи потомком Рюрика по прямой линии, унаследовал трон государства российского, но, по записям его современников и прочих летописцев, не было в его характере того стержня, необходимого для управления огромным государством. История Иван IV запомнился как тиран и убийца. Граф Игорь Федорович Астафьев говорил о том, что изменению характера царя послужил артефакт, некий предмет, с которым царь не расставался никогда. Фигурка быка, подаренная ему отцом, была, по-видимому, магической. Платон прочитал эти два абзаца и отложил книгу в сторону. В голове вертелась непонятная мысль, определенно как-то связанная с предметом. Юноша сел на кровати и еще раз посмотрел в текст. Мысль вдруг ярко полыхнула в голове, заставив Андропова вскочить на пол. Он, не надевая домашние тапочки, выбежал из комнаты и поспешил спуститься вниз. Коммуникатор юноша оставил в пиджаке, который в данный момент висел внизу. Андропова осенил проблеск в памяти. Когда-то давно он уже видел где-то в интернете статью про странные предметы и смену характера. Юноша нашарил во внутреннем кармане коммуникатор и вышел в интернет. Одной из самых первых закладок в списке браузера была Российская государственная библиотека. Платон решил перейти с небольшого экрана коммуникатора на более широкий экран компьютера. Домашний компьютер Платона для незнающего человека был довольно странным сооружением. Экран и клавиатура представляли собой прозрачные панели, на которых после включения загорались ассоциативные зоны. Похожий на пару стеклянных пластин компьютер зажег монитор. 45367 раскодировка записи системы опознавания, декодирование данных и перевод их на фактор компьютерного преобразования, синхронизация факторов и командных кодов, активация ISINA, пропуск прописных команд через фильтр, запуск локального браузера, активация шлюза серверной системы корпорации «Кольцо». Платон пригляделся на окно запуска. Эти гумилевые интернет захватили, возмущенно подумал он. Корпорация вареного отца практически имела доступ ко всем системам, необходимым для жизни обычного россиянина. Теперь же ко всему тому огромному списку услуг добавился и интернет. Компьютер Андропова перенесли на сервер корпорации «Кольцо». Юноша ткнул пальцем по иконке закладок браузера прямо на экране, на что тот откликнулся, синим свечением иконки. Он пальцем пролистал десяток закладок, созданных им уже давно. В самом конце списка находились системные адреса, переданные с коммуникатора на компьютер. «Всероссийская государственная библиотека», произнес Платон, выискивая похожие слова. Вскоре на экране открылась страничка сайта. В графе «Поиск Андропов», не задумываясь, ввел несколько слов. «Личностно формирующие факторы великих людей мира». Этот заголовок всплыл в памяти, когда юноша пытался вспомнить, с чем связаны магические предметы и Всероссийская государственная библиотека. Заголовок принадлежал одной из тем форума. Целью Платона был некий пользователь, зарегистрированный как «Темный Светлаков». По этой теме от Светлакова был лишь один комментарий, посвященный некому Андрею и магическим предметам, как личностно определяющим факторам. На личной страничке «Темного Светлакова» не было ничего, кроме псевдонима, должности администратора и списка тем, которые он открыл на форуме. Платон перечитал сообщение, оставленное им уже довольно давно. Этот человек, по-видимому, знает что-то о предметах и знает много. Тут дверь открыла мама и встала на пороге. «Ну что, математик, начала она, как у тебя в университете дела? Тебе приняли? Сомневаешься?» – спросил Платон, откинувшись на спинку кресла и заложив руки за голову. «Ну, кто знает, нынешнее руководство университета», – улыбнулась мама и подошла к сыну. Приблизившись к компьютерному столу, ее взгляд упал на экран. «А во, как!» – удивилась она, «историей занялся, а я думала, тебя интересуют только девчонки да шмотки новые». Платон щелкнул пальцем по ассоциативной зоне клавиатуры, и окно браузера свернулось, опустившись до панели инструментов. «Мам», — произнес он, подняв глаза, — «ты можешь мне помочь, смотря что? Ну, мне надо одного человека найти, а единственное, что я про него знаю, так это, то, что он имеет страничку в интернете». Мама слегка задумалась. Не каждый день сын обращается к ней с такими просьбами. «Ты бы лучше у отца спросил. Его спецы из отдела безопасности кого хочешь из-под земли достанут. А тебе, зачем это надо?» «Да я так просто спросил. Реально ли это?» Мама посмотрела на сына подозревающим взглядом. «Ладно, с отцом потом об этом поговоришь. Спускайся на кухню. Сейчас ужинать будем. Он уже приехал», произнесла она и направилась к выходу из комнаты. За ужином почти не разговаривали. Отец Аристарх Петрович лишь пару раз спросил у сына о делах и об учебе. Платон ответил на все вопросы односложно, ему хотелось как можно быстрее покинуть обеденный стол и позвонить единственному человеку, который являлся конкретной толстой нитью, связывавшей его и всю эту вселенскую историю с предметами. «Алло, Влад», — произнес он в трубку, вырвавшись из-за стола. В трубке раздался кашель и хриплый голос ответил. «Платон, ты, я, есть пара вопросов к тебе». Андропов поведал Владу все свои размышления по поводу предметов и слежки за собой. Сурянов внимательно слушал, лишь изредка вставляя какие-нибудь комментарии. Он по ту сторону волны, видимо, делал несколько дел сразу. Разговаривал, мылся в душе и подпевал радиоприемнику. Но один момент в рассказе Андропова насторожил его. «Как ты сказал?» – прервал его Влад. «Восход, а что, ты их знаешь?» – произнес Платон. «Да нет, нет, показалось просто. Ты говоришь, они за тобой следили, и нужен им был совсем не предмет, я правильно понял, а на капище они искали именно эту фигурку», — повторил Сурянов все выводы Платона. «Да, нестыковочка есть одна», — остановил его Влад, — «если они на капище искали предмет, то почему эти следаки не знали про него, они же вроде как одна группа». Платон задумался. Он сидел в своей комнате и глядел на личную страничку Светлакова, растянувшуюся по всей поверхности экрана. «Я что подумал? Это ведь вроде военная организация, но у них ведь были пушки там, в поход, когда они к нам прилетели. В ней присутствует какая-никакая иерархия». Юноша остановился, ожидая от Сурянова какого-либо знака о том, что он понял или согласен с рассуждениями, но вместо этого из трубки послышался возмущенный голос. «Ау! Ты чего уснул? Ты хотя бы поддакивай или уговори, а то мне кажется, что ты уснул». «Ну, так я вот что думаю. На капище прилетели некие посвященные, те, кто повыше иерархией, личный состав командира или кто там главный, а за мной следили шестерки обычные, поэтому я их так просто отделал. Сурянов, видимо, вышел из душа и теперь шлепал мокрыми ногами по полу. Есть у тебя логика, Андропов. Если бы ты столкнулся со спецназом этих ребят, они, наверное, бы понаделали из тебя пельменей, произнес Сурянов и закашлялся. Кстати, о пельменях. Надо бы что-нибудь покушать, а то я выгляжу как наркоман. Еще бы, заткнись, рявкнул Влад. Вскоре после того, как они закончили разговаривать, Платон лег на кровать и покрутил перед глазами металлическую фигурку. Холодная. Она, казалось, пульсировала, будто где-то внутри у этого куска металла имелось крохотное сердце. И сердце это билось довольно быстро и сильно. Что же это такое-то? Пробормотал Андропов, будто ожидал, что на потолке будет написан ответ. Ответ, к сожалению, никак не писался. Платон спрятал фигурку под футболку и взял в руки альманах. Таким образом, пролетело 3 дня в родительском доме. Целыми днями юноша сидел дома либо находился во дворе. Паранойя все чаще и чаще подтверждалась. По ночам по особняку гулял кто-то достаточно прозрачный, чтобы быть невидимым, и достаточно тяжелый, чтобы стучать по полу. Свет в доме ночью хоть и не включался, но непонятное ощущение чужого взгляда на себе Платон переносил постоянно. Казалось, будто за ним постоянно кто-то наблюдает. Пока в особняке Андроповых творились странные вещи, юноша вел разыскную работу. Отец отказался помогать сыну в поисках неизвестного человека, потому что не видел большой надобности в этом. Платон же не мог рассказать родителям обо всей этой нелепице с предметами. В лучшем случае, его могли просто счесть за сумасшедшего и пригласить доктора на дом, чтобы тот осмотрел их нездорового ребенка. Но на просьбу о помощи откликнулся, как ни странно, Сурянов. Он скинул Платону номер телефона одного из своих знакомых, который, по-видимому, являлся компьютерным богом. «Его зовут Макс», — говорил Влад. «Скажешь, что ты от меня, он тебе обязательно поможет. Парень толковый. Если будет просить деньги, ни копейки не давай, скажи, что его игрушка лежит у меня, и я ее могу слегка подпортить». Неизвестный Макс и впрямь просил деньги, но после недолгих убеждений он помог бесплатно. Толк в нем все-таки был, потому что данные по темному Светлакову стали более широкими. Под таким столь странным и непонятным именем был зарегистрирован Прокофьев Индрит Васильевич, директор Всероссийской государственной библиотеки и один из администраторов сайта. Встретиться с Прокофьевым было делом архиважным, но как это провернуть, Платон пока не знал. Если Индрит Васильевич достаточно много знает о предметах, то он может счесть Андропова за охотника и, вероятно, оказать сопротивление. С такими нелегкими мыслями Платон в четвертый раз лег спать в своем родном доме и в своей комнате. Квартира на Волгоградке была, конечно, тоже домом и тоже любимым, но в родительском особняке было куда спокойней, что придавало спокойствие душе математика, расставленные по всему периметру охранники или присутствие в доме родителей. Свет, бросил Андропов, укутываясь в одеяло, и синдомохозяин отключил умные лампы. Платон посмотрел на предмет, освещаемый бледным отблеском экрана коммуникатора. Он каждый раз по несколько минут перед сном смотрел на эту вещицу, она помогала сконцентрироваться или наоборот успокоиться. Подобные моменты напоминали платанкадры из фильма «Властелин колец», когда хоббит не мог оторвать взгляд от своего кольца. Но тот хоббит был психом, а Платон пока в здравом уме и крепкой памяти. И эта мысль грела юношу, как печка в холодном подвале. Он закрыл глаза и повернулся на бок. Что такое тишина? Часть пространства, мира, материи, как тогда их различают, виды тишины. Давящая, спокойная, гробовая. В комнате стояла тишина, не относящаяся ни к одному из этих разрядов. Нечто невесомое и очень хрупкое заполняло все пространство, весь объем помещения. Казалось, любое неосторожное движение или слишком глубокий вдох может нарушить это состояние покоя. Неприятная колющая боль в груди заставила юношу открыть глаза. Ослеп? Нет, всего лишь темнота. Темнота непривычная, но глаза мало-помалу привыкают и в комнате вырисовываются очертания предметов. Платон посветил на грудь коммуникатором. На том месте, где висела рысь, была длинная царапина, оставленная ее острыми краями. 3 часа ночи. Угораздило же его проснуться. Решение Платона было незамедлительно. Раз уж встал, значит, иди в туалет. Что он, собственно, и сделал. Возвращаясь обратно по коридору, юноша мельком глянул в окно, но уже в следующий миг он вернулся, чтобы проверить, не показалось ли ему что. Напротив особняка Андроповых, возле блочных 2-этажек, во дворе стоял черный джип с тонированными стеклами. По спине Платона пробежал нездоровый холодок. Эту машину он помнил отлично. Дверь джипа открылась, и вышел высокий мужчина в снаряжении никак не меньше штурмовика. Он что-то сказал тому, кто сидел на водительском кресле, затем, подобно телохранителю, прижал к уху два пальца и начал говорить в микрофон. А сейчас, судя по сценарию, начинается экшен, пробормотал Платон и прислонился к окну. По дороге, идущей вдоль ограждения особняка, проехал небольшой эскорт. В голове двигался легковой автомобиль, а за ним два черных микроавтобуса на антигравитационной подвеске. Эскорт завернул к воротам особняка и остановился, будто в ожидании, когда им откроют двери и встретят пирогами. Но это был лишь внушаемый эффект. На самом же деле те, кто был в этот момент по ту сторону ограды, прекрасно знали, что нужно делать, поэтому крепкие металлические ворота в мгновение ока разлетелись, будто игрушечные. В воздух поднялись несколько языков пламени от взрыва. «Черт!» — воскликнул Платон и отскочил от окна. Он, сломя голову, побежал в свою комнату. При проектировке здания и закладывании в нем системы безопасности в каждой комнате предусматривалась тревожная кнопка на случай чего. На эту красную, 5-рублевую монету, кнопку Платон и вдавил, что есть силы. В доме сразу же начала сигналить сирена, и сим-домохозяин зажег красный мигающий свет во всех лампах комнаты коридора. Юноша быстро оделся, выбежал и посмотрел в окно. На заднем дворе разворачивалась, по меньшей мере, если не мировая война, то точно масштабная перестрелка. Охранникам Аристарха Петровича противостояла группа спецназовцев, оснащенная по первому слову техники. Было видно, как в темноте сада от одного электромагнитного переносного щита, прикрывавшего сразу троих, до другого перебегали красные точки оптических приборов, подобно приборам ночного видения, крепившимся на голову. Такие оптические приборы заменяли сразу несколько лишних гаджетов. Ночное видение, тепловизор, электромагнитный улавливатель, бортовой компьютер, оптический прицел, оснащенный самонаведением и еще некоторые другие функции. В связи с лучшим снаряжением солдаты имели куда большие преимущества. Тут и там в разных концах сада загорались газовые выхлопы автоматных очередей, где-то имели место бластеры и плазменные винтовки. Взбудораженная охрана, вдобавок дезориентированная в связи с темным временем суток, стреляла на звук, вспышки огней и точки оптических приборов, в то время как спецназ технично снимал личный состав Андропова-старшего одного за другим. Платон выбежал в коридор. В душе была паника, которую пыталась примять непонятная сила. Паника, будто пузырь воздуха, попавший под полоску скотча, никак не сдавливалась и не уходила, хотя внешне это не проявлялось. В коридоре уже была мама, которая, как тигрица в клетке, металась из стороны в сторону. Увидев Платона, она бросилась к нему и крепко обняла сына.